Ты знаешь этого человека? Они шли по улице, неспешно шли, направляясь к базару. Алим смотрел на фотографию. Фотография была плохая. Нет. На фотографии был человек в форме генерала пакистанской армии. Алим его и в самом деле не знал. Это Насрулла Бабар, генерал-полковник, министр внутренних дел. Этот человек пуштун. А ты сам? Я тоже пуштун. Но не каждый пуштун мне брат. Хорошо, что ты это понимаешь. Предают только свои. Этот человек отправил караван 8 дней назад. Какой караван? 30 большегрузных машин. Мерседесы. Такого каравана не было. Просто Бабар решил, что нам совсем ни к чему знать о караване. И делиться тоже ни к чему. Этот караван шел без нас. И? Его ограбили? А сам, как думаешь? Где? Вопросом на вопрос ответил Алим. В районе Тулькалач. Зеленка. Она самая. Страшная кандагарская зеленка. Каждая сотня метров, которой отмечена рытвинами от фугасов и остовами сгоревшей советской техники. Теперь эта зеленка жила исключительно грабежом. Но получается, мы не отвечаем за этот груз? Не отвечаем, но это шанс, который надо использовать. Генерал Бабар отправлял груз не сам, его отправляли уважаемые люди, а бригадир дал гарантию, что груз дойдет до места назначения. Он проплатил, сколько надо всем по пути следования. Оказалось, что этого недостаточно. Всем не заплатишь. Это верно. Если мы вызволим груз и вернем его уважаемым людям, они сделают правильные выводы. Выводы о том, кому следует платить в Афганистане, если хочешь, чтобы твой груз дошел до места целый и невредим. И выводы о том, что связи генерала Бабара с пуштунами, о которых он рассказывает всем, кто пожелает его слушать, не стоит хорошего плевка. Как думаешь, это будут благоприятные для нас выводы? Полагаю, что да, ага. И я тоже так полагаю. Груз взял Джемаль Ака. Он находится в Ходжамульке. Там стоит его банда. Он торгуется, потому что столько груза ему не нужно. Он не знает, куда его девать, но не может договориться о возврате. У него в банде больше 100 человек. Ходжамульк, там раньше стояли шурави, есть укрепления, не хуже, чем у нас. Нам потребуются люди. Люди будут. Бригадир Фахим передал еще одну фотографию. Амар? Мохаммад Амару Ахунзада. Ты его знаешь? Да, эфенди. Бригадир никак не отреагировал на уважительное обращение к нему. И что ты скажешь про него? Можно ему доверять? Нет. Бригадира Фахима это так удивило, что он остановился посреди улицы. «Почему?» – осторожно спросил он. «Это фанатик, безумец. Бригадир махнул рукой, снова пошел. Я-то думал, они все фанатики и психи. Фанатик и псих – лучший инструмент в разведке. Это как самонаводящаяся торпеда. Спасения нет. Вы не поняли, ага, эфенди? Он фанатичен настолько, что с ним нельзя иметь дело. Он ненормальный. Это понимает любой разумный человек, который оказывается рядом с ним. За последние 2 года я видел немало фанатиков, призывавших к джихаду. Этот единственный из всех, кто говорил искренне. Если ему дать возможность усилиться, он начнет менять мир, а это плохо. Не так уж и плохо. Ты стал консерватором, Малим. Не ожидал. Разве коммунисты не хотят изменить весь мир? И что получилось? Наша страна разорвана. Сейчас мы наладили с вашей помощью, ага, эфенди, хоть какое-то подобие порядка. Вот я сейчас поведу караван. В караване везут товары. Они будут привезены в Кандагар и проданы там. Каждый торговец меняет свои деньги на гарантию того, что по дороге его не ограбят и не убьют. Это хоть какой-то порядок. — Говори тише, — недовольно сказал бригадир. Алим почувствовал это недовольство и мгновенно замолчал. — Когда ты пришел к нам, ты был коммунистом, — начал свою речь бригадир. — И это было плохо. Сейчас ты говоришь как офицер пакистанской армии. Но в этом тоже нет ничего хорошего, Алим. Пусть ты стал одним из нас. Если мир не изменим мы, его изменят другие так, как сочтут нужным. Твои слова, сами того не желая, подтвердили мне то, что мы делаем правильную ставку. Ты прав, Алим. Афганистану нужен порядок. Порядок под единой властью. И не только Афганистану. На север от вас лежат богатейшие земли. Там люди пришли к исламу, но власть остается в руках муртадов и мунафиков. Скажи, Алим, ты можешь назвать меня истинно верующим человеком? Алим подумал над ответом и решил сказать правду. «Боюсь, что нет, ага, эфенди». «Это и в самом деле так, Алим. Я им не являюсь. Джихад для меня лишь инструмент, в то время как для Амара и таких, как он суть и смысл их жизни». И я не намерен лишать их этих заблуждений. К северу от вашей страны лежат богатые, но заброшенные земли. Там нет власти, способной повести за собой людей. Русские оттуда ушли, а вместо русских никто не пришел. Да даже если русские придут туда... Они ослабли, выдохлись и больше ни на что не способны. Майор Шариф не стал бы так говорить про Шурави. Он знал Шурави, учился у Шурави, воевал с Шурави и знал, на что не способны. Пусть и играл он теперь на другой стороне, Шурави он уважать не перестал. Но говорить об этом он тоже не стал, он просто промолчал. Представь себе, Алим, ты вряд ли сможешь это представить. Чтобы это представить, надо жить в большой стране. Но все же представь. Представь себе государство, которое никого и ничего не боится. Ни шурави, ни американцев, ни англизов. Никого больше. Представь себе государство, в которое входят Пакистан, Афганистан и все то, что русские оставили нам в Азии, бывшие бухарские владения и Эмираты. Там есть нефть в Каспии, есть золото, есть уголь, есть все. Русские оставили там заводы и города. Способны ли эти варвары, что там живут, понять, что оставили там русские? Какую ценность все это имеет? Только представь себе, Алим, там есть страна, в которой население не превышает и 20 миллионов человек. Но живут они на территории, которая больше нынешнего Пакистана. А в нашей стране живет под 200 миллионов. Ты видел, как живут беженцы из твоей страны? Там, в той стране, много земли, уже распаханной. Бери и паши ее. Там родится много хлеба. Когда в твоем кишлаке, Алим, в том, где ты родился, ели досыта хлеба, скажи мне. Скажи, разве справедливо то, что у 20 миллионов людей земли больше, чем у 200? Наверное, нет, осторожно ответил Алим, отметив, что бригадир говорит громче, чем обычно, и на них уже смотрит. И в самом деле, нет, ты прав, Алим, это несправедливо. У нас есть армия, у нас есть порядок, а скоро у нас будет то, что есть только у самых богатых держав, у самых сильных держав на планете. Никто не посмеет диктовать нам свою волю, Алим, никто. И тогда мы пойдем вперед. Но мы пойдем вперед не сами. Впереди нас пойдут такие люди, как Омар, жестокие и фанатичные. Они будут умирать за нас. Но не они наследуют политую кровью землю. Чтобы ее наследовать, нужно учиться в британской школе при посольстве, а не в медресе Хаккания. Бригадир вдруг замолчал, снова остановился, пристально глядя на Алима. «Ты ничего не понял», — с сожалением констатировал он. «Я стараюсь вас понять, эфенди», — осторожно ответил Алим. «Ты пока не сможешь меня понять, но рано или поздно поймешь. Знаешь, почему ты лучше их? Потому что тебя учили русские, а не полуграмотный мулла. Выходцы из мадресе Хаккани нам тоже нужны, но такие, как ты, нужны больше. Я учился в британской школе, и это хорошо, потому что британцы создали величайшую империю, какую только видел мир. Ты учился у русских, но и это хорошо, потому что русские тоже создали империю, и значит, у них есть чему поучиться. Ты помнишь русский язык? Да, ага, эфенди. Не забывай его. Он тебе еще пригодится, и скорее, чем ты думаешь. Скоро начнутся перемены, великие перемены, мой друг. Ты и я, мы будем их причиной. Бригадир какое-то время помолчал, потом протянул сумку, которую нес на плече. Возьми это. В этой сумке то, что ты должен будешь использовать, чтобы вызволить груз у бандитов. Деньги и приказ, которого Амар не посмеет ослушаться. Дай часть денег Амару, он их заслужил. Алим не стал проверять сумку. Вместо этого он задал вопрос, который его беспокоил. Что в машинах? Бригадир Фахим облизал губы. Скажем так, это не должно тебя сильно беспокоить. Это меня беспокоит. Там есть, к примеру, то, что может взорваться? Может. И взорваться, и выстрелить. Все может. Поэтому будь осторожен. Кто руководит операцией? Ты? Кто же еще? Сказал бригадир. Те деньги, которые там есть, они твои, за исключением того, что ты сочтешь нужным дать Амару и другим людям. Полковник уже осведомлен о твоем особом задании. Ему приказано оказывать тебе полное содействие. Я дам тебе совет. Когда ты будешь наступать, поставь вперед Амара и его людей, а за ними иди уже сам. Так ты кое-что поймешь, мой друг. Но Амар... Амар – агент Бабара и фанатик. Его выдворили из Пакистана, потому что у нас и без него хватает работы. Таких Амаров, как он, найдется достаточно. Медресе Хаккани работает и сейчас. Если Амар не вернется из этого боя, никто не будет горевать об этом. А я меньше всего. Тот же день, вечер. Провинция Кандагар, Афганистан. К муле Мохаммаду Амару пустили не сразу. Под медресе, особо никем не признанное, но медресе не хватало, потому ходили и сюда. Амар и его люди заняли два небольших здания в пригороде Кандагара. Даже не в самом городе, оттуда надо было ехать. Это была уже кишлачная зона. Когда-то давно здесь была школа. Когда-то давно здесь были учителя, которые пытались учить детей. Они погибали сами. Для душманов учителя были смертельными врагами. Их предписывалось уничтожать с особой жестокостью, чтобы отбить у других охоту учительствовать или учиться. Потом, когда пришли другие времена, в школьном здании, построенном на деньги Шурави, открылось медресе, в котором преподавал Амар, рассказывая Коран и Шариа так, как он знал их сам, как его научили ваххабиты в медресе Хаккания. Поскольку в этом кишлаке не было муллы, его и стали называть мулла. Мулла Амар. Майор Алим Шариф подъехал к зданию бывшей школы, когда был уже вечер, когда темнело. Подъехал на Тойоте с пакистанскими номерами, которую сопровождала еще одна Тойота с пулеметом ДШК в кузове. Вместе с ними было несколько человек, наиболее опытных караванщиков. Над головной Тойотой развивался высунувшийся из окна черный флаг. Флаг священной войны, джихада, с начертанной на нем шахадой. Майор вышел, огляделся. Тойота проехала дальше и остановилась, направив на медресе ствол пулемета. Все было как обычно. Нищие, лепящиеся к горным склонам домишки, звенящий на галечном перекате ручей, зеленка рядом с ним, догорающий где-то за горами закат, как будто высвечивающий горы изнутри. Все было как всегда, как и 100 лет назад, если не брать здание школы и ржавую тушу БТР с дырой в борту у переката. Вздохнув, майор Шариф пошел к школе. Ему заступил дорогу один из этих в черных чалмах, которые носят только они, с автоматом Калашникова в руках. Их было немного, ищущих знаний. Они старались держаться вместе и помогать друг другу, даже говорили на каком-то таинственном, никому особо непонятном языке, пусть в основе его был обычный пушту. От талиба пряно пахло гашишем, он что-то жевал и молча преграждал ему путь. Обкурился до того, что не было видно зрачков. Одни бельма. «Прочь!» — сказал майор пакистанской разведки. Талиб не ответил, не отступил. Он стоял, как живой труп, как истукан. Неизвестно, чем бы закончилась эта история, потому что этих тут было человек 60. Но у Шарифа были опытные люди, были ПК и ДШК. Талиба оттолкнул в сторону такой же в черной челме, но с нормальными человеческими глазами. Просто молча оттолкнул в сторону и вышел вперед. Тойоты уже увидели. «Во имя Аллаха, милостивого и милосердного, Господа всех миров, вся хвала Аллаху Единому, который ослабляет планы кафиров, Единому, который сотрясает сердца тиранов и вселяет страх в отступников!» Майор Шариф прервал гнусавые с надрывом в голосе причитания. «Скажи муле, что я хочу его видеть! Я майор пакистанской армии, если ты понимаешь, о чем речь. А если не понимаешь, просто пропусти меня». «Мы собирались встать на намаз». «В таком случае я хочу совершить намаз вместе с вами». Отказать мусульманину в праве совершить намаз было тяжким оскорблением, и талиб знал это. Поэтому он пропустил Алима Шарифа в здание школы, а следом ушел и часовой, бросив на произвол судьбы пост. Это был 4-й по счету намаз из 5, который каждый правоверный обязан выполнять в течение дня. Намаз Магриб. Он выполняется сразу после захода солнца и является символом смерти. А время последних проблесков света до полного их исчезновения и наступления темноты – время между намазами Магриб и Иша, ночным намазом, символизирует то, что обычно человека будут помнить лишь короткое время после его смерти, а потом забудут. Майор Шариф разулся, совершил омовение вуду, чтобы очиститься. Ему нашелся молитвенный коврик, старый совсем. Но дело ведь не в этом, правда? В большой комнате, которая раньше была классом, снесли внутреннюю стену, объединив два класса в один. Майор встал на колени вместе со всеми и погрузился в мелодичный распев ракатов, делая то же, что и все. Отдав Аллаху положенные ракаты, прочитав фразы, завершающие молитву, майор Шариф поднялся. Ему почему-то было неприятно на душе, как будто он кого-то обманул. Мулла тем временем приблизился к нему, бледный, с черной повязкой на глазу, со шрамом на лице. Когда шурави пришли сюда, он вступил с ними в бой и едва не был убит. Ходила легенда, что когда осколок шурави ударил его, и глаз повис на нерве, это было как раз возле мечети, мулла рукой оторвал глаз, бросил его в сторону, потом отколупнул глины со стены мечети, пожевал и закрыл рану. Потом продолжил бой. Насколько это было правдой, судить никто не брался. «Мы рады видеть брата в вере своей в нашем доме», — нараспев сказал мулла. Голос у него был сильным и приятным. «Аллах направил мои стопы сюда. Аллах и мой долг», — ответил шариф. «Нет, и не может быть никакого долга, кроме долга перед Аллахом. И долг этот так велик, что никогда нам не отдать его. Разве не сказал Дауд, обращаясь к своему Господу: «О Аллах, как я могу воздать тебе полную благодарность, если за то, что я благодарю тебя, я уже опять должен благодарить тебя?» И Аллах ответил ему: «О Дауд, теперь ты познал меня». «Долг перед Аллахом не противоречит долгу пуштуна накормить гостя». За столом они были все вместе. Ели довольно бедно. Майора поразил один факт. Несмотря на бедность, на столе было мясное блюдо. Здесь было где пасти скот, и поэтому мясо здесь все-таки было. Мулла Аммар отказался есть мясо, хотя все моджахеддины ели его, накладывая из общего блюда. Вместо этого он взял лепешку и, макая ее в кислое молоко с зеленью, стал ее есть, не обращая внимания на евших мясо сподвижников. «Почему вы не едите мясо?» — спросил шариф с любопытством и подозрительностью. Увидев это, он тоже не стал есть мясо. «Горе нам! Аллах покарал нас раздорами и ненавистью за то, что мы впали в ширк и безбожие, подчинились тагутам, и пока мы не придем к совершенству таухида, голод и болезни не уйдут с нашей земли. Только когда на последнем клочке нашей земли поклонение будет принадлежать одному лишь Аллаху, и когда у самого последнего бедняка на столе будет мясо, только тогда и я вкушу его, того, что разрешил нам Всевышний в пищу». «Амен», — синхронно оторвавшись от пищи, произнесли остальные. Майор Шариф смотрел ему в глаза и видел, что мулла не шутит, он серьезен, как никогда. После совместной трапезы они поднялись туда, где мулла спал. Комнату охранял вооруженный талиб. Поверил ли ему майор? Ни черта не поверил. Скорее, разуверился еще больше, потому что слова — это одно, а дела — совсем другое. Он знал, что делал мулла Омар со своими сподвижниками здесь. В этой школе работала учительница, присланная из Кабула. Она была так глупа, что не бежала, как остальные. Маджахеды изнасиловали ее прямо в школе, все вместе, а потом четвертовали. Все это делалось со словами об Аллахе. «Какие вести ты принес из Пакистана, брат?» Мулла Омар сильно изменился, теперь он был почти нормальным. «Не из Пакистана, я служу здесь». «Я знаю», — сказал Омар. «Ты безбожник, так и не пришедший к Аллаху». «Я совершил намаз вместе с вами». «Это ничего не значит. Ты обращался к Всевышнему с положенными словами, но в твоей душе нет жажды. Ее напоили коммунисты ядом харама». «Жажды чего?» «Жажды таухида. Ты чужой!» Майор покачал головой. «Тогда почему ты разговариваешь со мной? Убей меня и покончим с этим». «Мы примем, Нусру, помощь от тебя. Примем ради приближения того часа, когда на земле Афганистана не окажется ни одного человека, кто бы не признал Аллаха и не склонился перед ним в почтении». «Скорее, это мне нужна Нусра? Мне нужны все люди, каких я могу собрать». «Для чего тебе нужны люди?» «Чтобы покарать грабителей и убийц. Шариат запрещает воровать». «Это правда. Но он не запрещает брать на джихад». «Кто эти люди?» Майор передал фотографии вместе с пачкой денег и письмом. Письмо было написано на арабском языке. Отправитель был в Пешаваре, там же, где была мечеть и медресе Хаккания, рассадник ваххабизма. Мулла снова повел себя странно. Он прочитал это письмо несколько раз, раз за разом, потом спрятал ее за пазуху, как будто боялся, что его отнимут. «Приказывай», — коротко сказал он. Естественно, майор Шариф, как опытный, подготовленный советскими военными специалистами диверсант, и не подумал выдвигаться к логову банды на броне. Даже шурави теряли броню в кандагарской зеленке, что уж говорить о них, не имеющих ни достаточного количества обученных людей, ни резерва, ни поддержки с воздуха. Зеленка была давно заминирована, тропы знали только местные. Но местные-то как раз и были. Люди Муллы Омара привели того, кто эти тропы знал. Выступление наметили на следующий вечер. Три грузовика «Урал» и две разбитые «Бурубахайки» выехали этим вечером на дорогу, ведущую в Кабул, но остановились у самого края зловещей зеленки. Дальше ехать было опасно. Местным было наплевать и на шариат, и на Аллаха. Они делали намаз, а потом шли разбойничать и грабить. Они пойдут на прорыв потом на максимальной скорости, когда дело будет сделано. — Здесь, — сказал проводник, — здесь начинается дорога. Майор Шариф надел маску шерстяную, так и использует пакистанские командос, но здесь от нечистой шерсти только саднет лицо. Ничего, можно потерпеть. — Точно здесь? — спросил он проводника. Один из боевиков Амара, сидевший в машине, тоже с бельмами вместо глаз, совершенно безумного вида, тронул и так испуганного проводника за плечо. «Аллах жестоко покарает тебя, если ты солгал нам. Ты умрешь смертью шакала и не услышишь даже запаха рая. Если ты лжешь сейчас, подумай, стоит ли это того?» «Я не лгу, эфенди! Аллах свидетель!» — испуганно сказал проводник. «Не лгу! Все так, как я и сказал!» «Аллах да будет тебе свидетелем!» Майор похлопал рукой по рации и посмотрел на боевика. «Смотри, у меня такая и у тебя такая же, понимаешь?» «Да, брат, понимаю. Я сам воевал против неверных и знаю, что это такое. Тогда такие были только у амеров. Теперь она есть у тебя. Смотри, она настроена. Вот это не трогай. Понимаешь? Не трогай. Не трогай», — повторил Талиб. «Как только услышишь мой голос или увидишь две ракеты, понимаешь, две ракеты, одна за другой, поезжай вперед, куда ты знаешь. Понял?» Майор объяснял Талибу, что нужно делать точно так же, как ему самому в школе объясняли шурави. Но шурави учили их грамоте, чтобы они были такие же грамотные, как и сами. А этого никто грамоте не учил, только вдалбливали в голову, что надо убивать неверных. «Но до того, как ты услышишь мой голос, не с места, понял? Никуда не уезжай. Я понял, Амер? Все, мы пошли. Аллах с вами, Амер!» «Да, Аллах с нами. 9 человек в масках, 8 из них с оружием, соскочили с грузовиков и растворились во тьме. За время войны кандагарская зеленка превратилась из озелененного русла реки, одного из немногих мест в Афганистане, где Аллах может послать трудолюбивому земледельцу хороший урожай, в смертельно опасный лабиринт, где незнающий человек сгинет навеки. Русские сбрасывали на зеленку кассетные бомбы, минировали ее с вертолетов и вручную, мины ставили и маджахеды. По ней били всеми видами бомб, в том числе полуторатонными и трехтонными. В зеленке было полно змей. Они любят места, где есть зеленая лоза и рядом вода. Наконец, в зеленке были керизы, древние растительные системы, идущие от реки на многие километры тоннели, по которым может пройти человек. Наконец, в зеленке могли быть боевики, бандиты. Стоит хоть одному начать палить, и о скрытности можно забыть. Человек сидел около полуразрушенного близким ударом бомбы строения, а сидел на небольшом валуне. Во тьме отчетливо был виден огонек сигареты или косяка с чарсом. Типичное времяпровождение для бандита. Было уже темно. И сколько еще таких вот, может быть, в окрестностях, было неизвестно. Алим сделал знак рукой, и бойцы, среди которых были как пакистанцы, так и афганцы, залегли на тропе, а один из них сбил с ног проводника и навалился на него, поставил колено на спину, чтобы не убежал. Этот дом можно было обойти одному человеку, но не девятерым, тем более что один из них такой же бандит, и как он поведет себя, неизвестно. Приняв решение, Алим вытащил нож. Он сделал его таким же, как делали шурави, заточенный, зачерненный кусок арматурины. Рукоять из тонкой веревки, плотно обмотанной и посаженной на клей, ножны из куска резинового шланга. Перекинув автомат за спину, он скользнул вперед. Боевики, захватившие машины и водителей, они стояли тут же, прямо на улицах кишлака. Места не хватало. Располагались в одном из дальних выносных постов системы обороны Кандагара. Это всегда был бандитский край. И при Шурави здесь были три линии обороны. Объект напоминал крепость. Два этажа, что здесь редкость, пулеметные гнезда, перекрытые траншеи. Конечно же, бандиты почти не предпринимали мер предосторожности. Только наверху у крупнокалиберного пулемета были двое, остальные – кто спал, кто обкурился. Несколько сидели в разных местах на открытом месте, обнимая свое оружие, то ли просто спали, то ли обкурились, а то и все это вместе. Несмотря на кажущуюся легкость задачи, могли быть проблемы, особенно если эти уроды у пулемета не умрут сразу. — Вали! — шепотом сказал шариф. — Да, эфенди. — Кончай. Проводник захрипел, забулькал горлом, скорчился на земле. Он им больше был не нужен. Они прошли. Джават, бери брата и наверх. Он туда. Майор показал пальцем. Будь готов. Иди осторожнее, могут быть мины и растяжки. Иди очень осторожно. Ты будешь стрелять только тогда, когда начнут стрелять они, не раньше. Как только дойдешь, посигналь фонариком. Одна вспышка — готов. У тебя есть фонарик с красным стеклом? — Да, мэр. — Отлично. Вот им ты и просигналишь. Не стреляй, пока не начнут стрелять они. — Я понял, мэр. А что мне делать потом? — Сиди, пока я не отсигналю тебе так же. Как только увидишь сигнал такого же фонаря, спускайся, но осторожнее. Лучше тем же путем, что ты шел туда. Ты все понял? Да, мэр. Иди. Аллах с тобой. Двое. Джават, который раньше воевал в составе спецподразделения ХАТ, и его младший брат, который 2 года воевал у душманов, ушли с тропы. Путь их был опасен, хоть бандит и уверил, что они не выставляли новых минных полей. В зеленке могло оказаться все, что угодно. Ее слишком долго минировали, не оставляя карт минных полей. Если они сейчас подорвутся, атаковать придется в лоб и сразу. Таркан! Да, мэр. Ты лучше всех из нас бросаешь гранаты. Можешь бросить гранату так, чтобы она попала туда, где пулемет? Таркам немного подумал. Смогу, Амер. Тогда ты должен подобраться ближе. Следи вон за тем. Как только он упадет, начинай. Или когда начнется стрельба. Не подведи нас, Таркам. Я скорее умру, Амер. Не время умирать, Аллах с тобой, Таркам, иди. Таркам тоже афганец, воевавший в отрядах Хакматьяра, а потом прибившийся к ним и полюбившийся своей безотказностью, исполнительностью и умением очень точно кидать гранаты, пополз вперед. Майор Алим Шариф беспокоился напрасно. Были не те времена, это раньше, когда в горах действовал советский спецназ, а мэр банды мог расстрелять обкурившегося на посту маджахеддина, потому что проспавший атаку мог погубить весь отряд. Сейчас никто никого особо не боялся. Шурави ушли, а вместо них воевали такие же бандиты, разболтанные, недисциплинированные вояки, так и норовящие поспать, обкуриться, кого-то ограбить. Когда с возвышенности, с которой простреливалась большая часть поста, отсигналили, майор, увидевший это в ночной прицел своего автомата, повернулся, целясь во вкурившегося боевика, сидящего у стены. Затвор лязгнул громче, чем был звук выстрела. Черный мешок начал заваливаться на бок. Майор перевел прицел дальше, нажал еще раз. Что-то едва заметно плеснуло, душман повалился на бок. Никто даже не обратил внимания на то, что произошло. На крыше хлопнуло, подобно новогодней хлопушке. Новый год стали отмечать при Шурави, полили в небо из всего, что было в руках, теперь перестали, патронов нет. Вспышка на мгновение высветила тело пулемета и погасла. Больше пулемет этот опасности не представлял. Бойцы бросились вперед по тропе, возглавляемые Шарифом. До блока было 70 метров. Раньше это пространство было вырублено, уничтожено под ноль, чтобы никто не мог подобраться незамеченным к крепости Шурави. Сейчас заросло. Когда добежали, в кишлаке уже слышались крики. Основная часть банды ночевала не на блоке, она ночевала в кишлаке, в домах. И сейчас они выскакивали, полуодетые, с оружием в руках. Кто бежал к блоку, потому что там было тяжелое оружие и даже танк неисправный, брошенный Шурави. А часть, наоборот, бежала прочь в зеленку. С горки кишлак стягали трассы Джавада с братом. У них была снайперская винтовка и пулемет. Сыгранный дуэт. От блока бил майор Шариф. Его автомат с ночным прицелом и глушителем бил прицельно, вырывая жизни то одного душа, то другого. Их было много, больше сотни, творящие харам, прикрываясь именем Аллаха. И сейчас Аллах отвернулся от них. Спастись можно было только одним способом — бегством. Аллах Акбар! Талибы, черные как вороны, как грифы, с черными челмами на головах, ходили по месту ночного боя, подбирали оружие, но по карманам убитых не шарили. В одном из блиндажей, где раньше были советские солдаты, обнаружили рабов, водителей машин, нескольких рабов с предыдущих налетов и двух девочек-подростков, похищенных бандитами с понятными целями. На рабов было страшно смотреть. Одну машину успели разграбить, половину собрали, половины не было. Видно, бандюки уже успели продать. На стволе танковой пушки висел со свернутой шеей Джемаль, главарь банды. Местные жители опасливо подходили и смотрели. Для них он был властителем их жизней, а теперь он висел на стволе танковой пушки. Демонстрация была наглядной и убедительной. Майора Шарифа и его людей нельзя было отличить от талибов. Они также были одеты во все черное и навертели черные чалмы на голову. Светиться не стоило. Мулла, пользуясь случаем, решил выступить перед людьми. Для этого у него был старый мегафон. Шарифу до этого, в общем-то, не было никакого дела. Он сейчас рассаживал водителей по машинам. 30 машин и всего 2 конвойные. Опасно. Группа на 2 бронетранспортерах уже выдвинулась на окраину Кандагара. Связь есть, если что, она сорвется навстречу им, но все равно желательно бы пройти зеленку без потерь. Хватило того, что уже случилось. Груз вовремя не прошел, и проблемы в любом случае будут. Тем не менее, вполуха Шариф слушал то, что говорил мулла Омар. «С именем Аллаха милостивого, милосердного! Хвала Аллаху, Господу миров! Мир и благословение предводителю маджахеддинов, пророку Мухаммаду, его роду, сподвижникам и тем, кто последовал по его прямому пути вплоть до судного дня! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва барикатух. Слушайте же меня, ибо я объявляю войну бандитам и безбожникам, которые хуже кафиров, потому что сначала взывают к Аллаху, а потом объявляют войну правоверным и творят харам. Это путь! Путь, Расуль Аллах, путь, по которому мы следуем. Единственный путь к миру на нашей земле – путь джихад филалиллах, и мы пойдем по нему, пока в его конце поклонение не будет принадлежать одному лишь Аллаху. Амер, майор, который о чем-то задумался, вернулся в этот мир, — говорит Аркам. — Все машины готовы. 4 из них выведены из строя настолько, что их пришлось подцепить к другим машинам. — Но они дойдут? — Я надеюсь, Амер. Больше 10 км/ч сдавать не стоит, иначе будут неприятности. Надо успеть до заката. — Тогда едем прямо сейчас. Ободри, братьев, мы все сегодня сделали правильно. Благодаря вам, Омер, мы побили разбойников, не потеряв ни одного человека. Благодаря вам всем, Таркам, благодаря вам всем. Иди в хвостовую машину, ты мне сегодня нужен там.